настоящим. С тем, кто безразличен к себе от любви к другим, пребывает великое Божие попечение, и все люди заботятся о нем. Но сегодняшнее поколение — это поколение равнодушия. Большинство только для парада и годится. Если что-то случится, то не скажи им «обороняйтесь». Впрочем, ведь и парадов сейчас не хотят. Раньше ходили на парады, слушали марши, у них внутри что-то трепетало. Сегодня среди нас, греков, есть расхлябанность. Конечно, другим народам еще хуже, потому что у них нет идеалов. Видишь ли, у греков есть целая куча недостатков, но есть и дар от Бога — любочестие и удальство. Все-то им праздник. У других народов и слов-то таких в словаре нет. Из жизни тайных христиан Трапезунда. В районе Трапезунда и особенно в селении Мелиарфио жили немногие семьи тайных христиан. В большинстве своем они происходили из одного рода. И хотя их положение было невероятно тяжелым, они сохраняли веру в глубине своего сердца. Втайне от турок совершали православные обряды. Все происходило ночью в церквях явных христиан, далеко от дома или в монастырях высоко в горах. О желании окрестить ребенка осведомляли прежде всего священника или монаха, и в полночь крестный или кто-либо другой брал младенца и приносил его в церковь. Там происходило крещение, и вечером того же дня ребенка возвращали домой так, чтобы никто не заметил. Ребенок получал христианское имя, а позднее и мусульманское, которое употребляли явно и записывали в метрическую книгу. Христианское греческое, его имя хранилось как семейная тайна. Венчание совершалось тоже, тайно, ночью. Для божественного причастия даже маленькие дети шли в церковь. Представьте, как было нелегко ребенку 8-10 лет подняться ночью со всеми мерами предосторожности, пойти в церковь, причаститься и все последующие дни держать язык за зубами, никому не рассказывая об этом. Отдадим им должное. Дети действительно хранили тайны. Часто турки, когда у них возникали подозрения, пытались выведать правду у маленьких детей. Но это им не удавалось. Во время месяца Рамазана турки поднимались ночью и молились. На другой день, когда дочери тайных христиан шли на источник за водой, турчанки спрашивали у них: «Сегодня ночью дома мама и отец вставали на молитву?» «Да», — отвечали те. Но когда турчанки пытались выведать у них подробности, девочки убегали. Тайные христиане всеми возможными способами старались избежать заключения браков своих детей с турками. Дочь-красавица ставила родителей перед серьезной проблемой, когда ее руки просил турецкий юноша. «Беги, приходилось измышлять оправдание. Дескать, дочь уже просватана другому. Жениху-христианину тоже приходилось несладко. Семей тайных христиан было немного. И порой они даже не знали друг друга. Дорогая моя мама, я твой сын. Это историческое свидетельство очевидцев об участи членов одной семьи из Ризунта Понтийского. Рассказ записан Ольгой Делла в марте 1992 года в Афинах, в доме беженца Константинидиса. Одна женщина из Ризунта Понтийского, мужа которой убили турки, обосновалась в поселении для беженцев в городе Драма. У нее было трое детей, двое сыновей и одна дочь. Мать жила с дочерью в Драме, о судьбе же других детей ничего не знала. Так прошло довольно много времени. В Драме бедная женщина жила, лишенная самого необходимого. Отчаявшись, она решила вернуться в свой прежний дом, отыскать кувшинчик с золотыми лирами и украшениями, спрятанные ее мужем в печи. Прекрасным утром она прибыла в Ризунт, остановилась возле знакомого ей источника, что напротив ее дома, и спросила проходившую мимо турчанку, кто же новый владелец дома. Им оказался турецкий военачальник. Она постучала в дверь. Ей открыла жена военачальника. Женщина сказала, что некогда этот дом принадлежал ее отцу. Жена военачальника попросила, чтобы гостья дождалась прихода ее мужа. Днем он пришел, и гречанка поведала свою историю. Турецкий военачальник просил ее оставаться, сколько она пожелает. Бедная женщина прожила там неделю. За это время она смогла убедиться, что военачальник — хороший человек, и потому отважилась спросить у него о своих детях, пропавших без вести. Благодаря высокому положению, тот знал, что один из ее сыновей погиб, о другом же ему ничего не было известно. Женщина решилась поведать ему о тайнике. В любом случае, для нее спрятанные лиры были потеряны. Она добавила, что имеет дочь на выданье, и пообещала отдать половину найденных денег. Вдвоем они осмотрели печь и отыскали все спрятанные драгоценности, поделили их, и теперь оставалось одно — переправиться через границу. Но и тут помог военачальник. Он успокоил женщину и пообещал лично проводить ее до границы. В день своего отъезда женщина увидела повозку, груженную 10 баулами. Она ахнула от удивления, но турок ответил —